Текст 45. Ингьяльд, брат Хальфдана, был князем в Вермаланде. Но после его смерти князь Хальфдан подчинил себе Вермаланд и до самой своей смерти брал с него дань и назначал туда ярлов.